заключил его в темницу и начал свирепствовать, все изменяя. Мир превратился в светящийся калейдоскоп, в котором ничто не может удержаться надолго. Тогда стали появляться чудовищные изменчивые формы, гиганты.